Арнольд Гредер уже собирался покинуть свое временное пристанище в какой-то бессарабской деревне в 10 километрах от Днестровска, когда в его кабинете вдруг появился адъютант Курт Шушнинг со срочной шифрограммой от Кальтенбруннера. «Да, но вы получили ее еще час назад, унтерштурмфюрер», — скинул брови Гредер. Он всегда обращал внимание на время поступления подобных шифрограмм. «Почему же я вижу ее у себя на столе только сейчас?» «Смею заметить, господин штандартенфюрер», — пендантично уточнил Шушнинг, — «что там указано время принятия радиограммы нашим радистам». «А вы, конечно же, долго размышляли, брать ее у радиста или не стоит?» «Я узнал о ней немедленно, однако она была зашифрована». «Да что вы говорите?» — артистично изумился Гредер. «Кто бы мог предположить, что начальник главного управления имперской безопасности решится потревожить вас своей шифровкой? И вообще, предположить, что все радиограммы из главного управления имперской безопасности приходят только шифрованными?» «Но вы уже приказали шифровальному отделу готовиться к переезду, и мне не сразу удалось найти шифровальщика Зоннера». «Но у нас есть еще 2 шифровальщика». «Радиограмма была закодирована по системе «Циклоп», у которой есть 2 ключа. Первый ключ у Зоннера, второй у вас, штандартенфюрер». «Ах, вот как, циклоп!» — поумерил свой пыл Гредер. «Так какого дьявола вы сразу же не сказали, что это радиограмма по системе циклопа? Я-то вижу, что здесь какая-то ахинея». «Потому что это текст после расшифровки первым ключ-кодом. Смысл в сути своей дурацкий, позволю вам заметить». Вежливо склонился в поклоне сухопарый с длинной гусиной шеей Шушнинг. «Но за ним что-то скрывается, и докопаться до глубинного смысла его сможете только вы. Зоннер, как я уже сказал, владеет лишь первым кодом этого шифра». «Так где вы его обнаружили?» «Шифровку?» «Зоннера, черт возьми!» Шушнинг замялся. «Собственно, он прощался с одной местной дамой». «Пока я ждал радиограммы. Ну, надеюсь, вы его уже повесили?» «Никак нет». «Жаль дамы. Ну, даму-то вы, надеюсь, уже вздернули?» Адъютант вновь замер в едва уловимом поклоне. На самом деле это был не поклон. Так, наклонясь с высоты своего почти 2-метрового страусиного роста, Шушнинг ждал кодовой фразы штандартенфюрера: «Ибо приказ вам известен». Если она прозвучит, ему и в самом деле придется попросить местное отделение гестапо, чтобы его люди занялись этой смуглолицей румынкой, кстати, весьма смахивающей на цыганку. Но вместе этой приговорной фразы неожиданно прозвучала другая. «А что вы топчетесь у меня перед глазами, унтерштурмфюрер? Убирайтесь вон, пока я буду заниматься здесь расшифровкой этого папируса. Находитесь в приемной рядом с часовым и будьте готовы к любому развитию событий». «Я воль выйти, ждать и быть готовым». Поднявшись из-за стола, Гредер открыл массивный сейф и извлек оттуда пакет с ключ-кодом номер 2 шифра «Циклоп». Даже если бы кто-то из этих двоих, Зоннер или Шушнинг, оказались предателями, они ничего не смогли бы сказать определенного по этой шифровке, поскольку Зоннер расшифровывал ее после цифрового кодирования, превращая его в кодирование словесное, прочтя которое, непосвященный в лучшем случае, узнал бы о сходе снежной лавины в Альпах или о метеоусловиях в Гренландии. И лишь пройдя через повторную стадию расшифровки, можно было добраться до истинного смысла этого послания. Вернувшись за стол, Гредер открыл словарик «Код ключа». Но в это время ожил телефонный аппарат. Звонили из Авбера от генерал-майора Роттена. «Интересующее вас подразделение», — слегка грассировал приятный командирский баритон на том конце провода. «Вступит в соприкосновение с врагом в зоне действия Подольского укрепрайона». «А что, разве укрепрайон все еще сопротивляется?» — искренне изумился Гредер. «Отдельные его части еще сражаются на правом берегу Днестра. Сам укрепрайон, доты которого находятся на левобережье, судя по всему, будет сдерживать наше наступление, даже находясь в полном окружении», — терпеливо объяснял арийский баритон, основательно подпорченный полуфранцузским полуеврейским грассированием. «Как докладывает разведка, гарнизоны дотов к отходу не готовятся, хотя севернее и южнее этого укрепрайона наши части...» «Наши доблестные части», — прервал его Гредер, делая ударение на слово «доблестные». «А вот чем занимается возлюбленная королевская рать Антонеску, это вопрос». «Простите», — педантично запнулся баритон, фамилии этого представившегося ему подполковника Абвера Гредер просто не запомнил. «Так поднимайте же эту орду, подполковник!» — начал раскручивать свой очередной дикий монолог штандартенфюрер СС. «Поднимайте! Насколько я помню, это непобедимое воинство одичавших римлян стремится добыть себе Транснистрию. Так объясните им, подполковник, что она находится по ту сторону реки. Поведите их туда, подполковник, укажите им путь. Они нуждаются в вас, как в Моисее. Когда-нибудь потомки транснистро-румын будут молиться на ваши гранитные лики. Вот он! Будут объяснять внукам своим новозаветный Моисей, привезший нас в Транснистрию. Поклонимся же ему. Но чтобы умолкли, Моисей!» «Подполковник Курт фон Брюнинг, господин штандартенфюрер», — холодно напомнил ему Абверовец, не собираясь перевоплощаться в иудейского Моисея. Сам намек на отдаленное родство, с которым был теперь крайне опасным, даже для Шикльгрубера Гитлера. «Так действуйте же, действуйте!» — проигнорировал его дворянскую гордыню Гредер. «40 отведенных вам дней уходят, наш Абвер Моисей!» Положив трубку, штандартенфюрер еще несколько мгновений смотрел на нее, словно бы медиумически пытаясь проникнуть в словесную суть того, что говорит и думает по ту сторону провода некий подполковник. «Абвер Моисей!» — самодовольно повел подбородком Гредер. Сейчас он напоминал актера, сорвавшего своим монологом бурю оваций и уже за кулисами пытающегося понять, в связи с чем и по какому поводу сей фурор. «Не понимаю, чем этот подполковник недоволен? Почти библейская слава!» Фразы штандартенфюрера. «Ибо приказ вам известен. Если она прозвучит, ему и в самом деле